Глава 33. Йохан вчера с лихвой отдал долг стране, проведя несколько часов на балу. После этого, в воскресенье, единственный в неделе выходной день, он имел двойное право не появляться в департаменте. Однако бездельничать дома было выше его сил. С Анитой они не виделись всего-то пару дней, но герцогу почему-то казалось, что прошла уже целая вечность. Он еще утром в субботу отправил с посыльным несколько обещанных для магического шила дел, но ничего, кроме спасибо, переданного через этого же посыльного, не получил. А герцог рассчитывал хотя бы на новое приглашение на чай. Чтобы не слоняться без дела, Йохан поехал проведать давнего приятеля и напарника по фехтованию графа Дервингера. Они упорно истязали друг друга поединками около 2 часов, пока графиня Дервингер наконец не зашла в тренировочный зал и настойчиво не пригласила к обеду. Оба мужчины так выложились, что их можно было выжимать. Поэтому сперва пришлось-таки отправиться в баню. «Ты что-то сегодня сам не свой», — начал разговор граф, по шее погрузившись в ванну. «Концентрацию то и дело теряешь. Не сосредоточен на бое и в то же время с остервенением кидаешься в атаку. Что-то случилось?» «В государстве каждый день что-то случается», — туманно ответил Йохан из своей купальни, уходя под воду с головой почти на минуту. Это, однако, не помогло избежать продолжения разговора. «Пойманного тобой плотни принято решение казнить негласно, но с обязательно ментальной записью для Садааха. Делом тайной службы было предотвратить переворот. Казни не в моей юрисдикции», — отрезал Йохан. Воспоминания о плотне и путешествии в его сознание отнюдь не способствовали улучшению настроения. Но человеку, далекому от ментальной магии, даже если он и давний друг, таких тонкостей не объяснить. Иногда Йохан откровенно жалел, что сам себе не может подчистить память. Хранить в ней все эти мерзости было не так просто. Герцога передернуло от жутких образов, почерпнутых в воспоминаниях плотня, и он, словно желая смыть себя все это, принялся с усилием тереть кожу мочалкой. Да, пожалуй, Дервингер был единственным, кому Вален мог открыться. Но собственные мысли до того путались, что он уже не понимал, хочет ли этого и зачем. Получить совет, сочувствие, отрезвляющую дружескую оплеуху. «Мама измучила меня своим желанием женить». «Тоже мне новость», — хмыкнул граф, набирая в ладонь пену и сдувая ее с руки. «Ты столько лет упорно выдерживал ее натиск, что вдруг обеспокоился. Или начинаешь понимать, что в чем-то она права?» «В чем-то определенно». «Ну вот смотри, я женился на Лизе, потому что наши родители считали, что это хорошая партия. И в итоге оказались же правы. Я очень рад, что моя жена именно Лиззи, а не одна из этих юных вертихвосток. Да, графиня меня старше на 5 лет, но она чуткая, умная, домашняя женщина. Да я не мог бы представить лучшей матери для своих детей, если бы даже захотел. Демоны побери, да она мой лучший друг после тебя». «Однако тебе это не мешает», — совсем тихо прошептал Йохан, делая приятелю выразительные глаза. «А какая здесь вообще связь?» Всерьез удивился Дервингер, и герцог сразу пожалел, что решился на откровенность. Для него эта связь становилась очевиднее с каждым днем. Да что там с днем, с каждым часом? Он не сможет сделать предложение и строить какие-то отношения с женщиной, если эта женщина не Анита. На удачу явился слуга, передав вопрос от графини, не отрастили ли господа себе еще хвосты и плавники. Пришлось выбираться из остывшей воды, приводить себя в порядок и идти за стол. От графа Йохан все же поехал в департамент. Идея найти повод заявиться к мисс Мелроуз самому, раз она не приглашает, становилась навязчивой. Недолго думая, глава тайной службы отправился сразу в архив. Его бессменная хранительница на протяжении 10 лет, невысокая сухонькая старушка миссис Лябаф, приходила на работу ежедневно, даже в выходной. Когда ей намекали, что воскресенье существует для отдыха, она отвечала, что вязать ей в будние дни на работе никто не мешает. Но тут она может еще и кому-то полезной оказаться. Сейчас, похоже, был как раз такой случай. «Госпожа Лябов, добрый день. Удалось вам подобрать еще какое-то любопытное дело для публикации в магическом шиле?» «Конечно, мой мальчик», — довольно проскрипел архивариус и, отложив спицы с пряжей в сторону, засеменила между стеллажами. На моего мальчика герцог не реагировал и не обижался, как и все в департаменте. Для Лябаф любой, кто моложе 60, был мальчиком. А к субординации она с высоты своего возраста относилась очень специфично. Йохан вполне допускал, что заявись в архив король собственной персоной, и с ним бы разговаривали точно так же. «Вот», — гордо водрузила мадам Лябаф на стол перед герцогом тяжелую папку. «Это дело Зоннербергского потрошителя. Про него в официальном листке 9 лет назад было мельком. Побоялись народ переполошить. А сейчас все уже быльем поросло. Там душегубец хотел людей магами запугать. Потому каждое убийство обставлял так, будто без колдовства ну никак бы не обошлось. И только следователи знали, что место-то от магии чисто». Герцог что-то припоминал про это дело, но весьма смутно. На момент тех событий он только-только начал обучаться следственным премудростям, и его даже на выезды не брали. Но Аните это точно подойдет. «С меня коробка самых лучших зоннербергских шоколадных конфет ручной работы», — подмигнул Йохан архивариусу. Старушка разрумянилась и, кокетливо отведя глаза, проговорила. «Вообще-то 2». «А за что вторую?» — удивился Йохан. «Нет, он и больше был готов купить, просто хотелось понимания». «Так за прошлые же дела?» Не поворачивая глаз, пояснила мадам Лябаф и с трудом сдержала улыбку. «Ой, простите, тугодума. Все, будут вам на следующей неделе 4 коробки. По одной на каждое дело. Разные, самые лучшие». И довольный Йохан устремился к двери. «Беги, беги к своей зазнобе», — прохихикал за его спиной дребезжащий голос. «Простите, что?» Герцог остановился и обескураженно обернулся. «Что?» — непонимающе переспросила архивариус, поднимая глаза от вновь взятого в руки вязания. «Вы что-то мне сказали?» — уточнил Йохан. «Нет», — совершенно уверенно проговорила мадам Лябаф. Герцог кивнул и двинулся дальше. Дожили. Его уже звуковые галлюцинации посещают. Впрочем, расстраивался он недолго, так как все сознание очень быстро было заполнено предвкушением предстоящей встречи. Йохан уже представлял, как довольно загорятся глаза девушки при виде этой папки и как она ему благодарно улыбнется. Потом они снова сядут пить чай. И в этот раз он определенно настоит на занятиях по развитию магии. Тогда у Йохана будет возможность на законных основаниях часто видеться с мисс Мелроуз. Но к огромному разочарованию герцога, дверь дома 42 на Шерстяной улице была заперта. Магический замок совершенно однозначно доказывал, что хозяйки нет дома. Йохан, конечно, мог положить дело в почтовый ящик, но тогда у него не будет повода для следующего визита. Поэтому маг просто тяжело вздохнул и побрел в сторону городской площади, чтобы ближе к центру где-то взять экипаж.